Не ищи его холодной осенью. Он пропал в красивой новой повести. Книги прежние давно забросил он. Заманил его сюжет без горести, без печали и без острых линий, без волнений и без наваждения. Точно меда в молоко ему налили, чтобы ярче было наслаждение. Не ходи за ним холодными тропинками по лесам с багряными деревьями. Он сидит над книгою-манилкою. В дом его теперь закрыты двери все. Льется патокой сюжет неторопливо. Для любого слог его приятен, сладок. Только невдомек ему, такому милому, самому финал придумать надо будет.